Свиридов был страстный книгочей. При всех его бесконечных скитаниях и переездах в домах, где он жил, всегда бывала приличная, хорошая подборка книг. В его последней московской квартире на Большой Грузинской собрана великолепная библиотека, насчитывающая около 2500 книг и журналов. В ней прекрасно представлена поэзия, как русская, так и мировая, классическая литература от Софокла до Еврипида, до Томаса Манна и Уильяма Фолкнера, не говоря уже о русской литературе, от «Слова о законе и благодати» и повести «Временных лет» до последних романов Виктора Астафьева и Валентина Распутина. В первой же толстой тетради, в записи под заголовком «О главном для меня», композитор определяет свое творческое кредо. Синтез слова и музыки. Словоцентризм Свиридова не столько от творческого влечения, сколько от мировоззрения, в котором слово играло решающую роль. Сакральное литургическое слово и классическая русская поэзия, в значительной степени выросшие из того же слова, формировали сознание юного Свиридова. Свиридов хорошо знал писательский мир. Здесь у него было много друзей, пожалуй, больше, чем среди композиторов. Он был в курсе всех событий в среде литераторов, пристально наблюдал за литературным процессом, за борьбой литературных направлений и журналов, внимательно следил за каждой новинкой. Все это отразилось в его записях. В самом конце 30-х, 40-е годы, он познакомился с Зощенко, с поэтами Николаем Тихоновым, Крандиевской, Александром Прокофьевым, Николаем Брауном, Вадимом Шефнером, позднее с Дудиным и Горбовским. Песни на стихи Роберта Бернса сблизили его с Маршаком. Он был в дружеских отношениях с Твардовским, который познакомил композитора с Солженицыным. Сочинения на стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского привлекли внимание родных и близких людей великих поэтов. Он знал лично Екатерину и Александру Есениных, и Людмилу Маяковскую, Лилю Брик, и тихого еврея Павла Ильича Лавута, воспетого им вслед за Маяковским в поэтической оратории. Свиридов был знатоком и ценителем современной русской прозы. Был знаком с Леоновым, встречался с Шолоховым, Абрамов и Астафьев, Белов и Распутин, Крупин, Носов и Лихоносов, книги этих писателей с дарственными надписями, так же, как и письма их, хранятся в библиотеке композитора. Многие из названных, быть может, кого-то я забыл, бывали дорогими гостями в Свиридовской квартире на Большой Грузинской. В писательском кругу он находил идейную поддержку, ибо в современной русской литературе ощущал важное для общества движение, в котором он видел и себя. И все же главное в его записях — поэзия. Это естественно, так как композитора прежде всего влекло поэтическое слово. От него, как правило, шел импульс свиридовского творчества. Антология поэзии, собранная в его вокальной музыке, свидетельство высокого, безукоризненного вкуса. Даже у поэтов скромных, что называется, не первого ряда, композитор находил замечательные поэтические строки. В выборе поэтических имен и стихотворений наиболее точно отразились подлинные отношения к разным поэтам, предпочтения Свиридова в мире поэзии. Здесь оказались соединенными Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Бальмонт, Бунин, Блок, Есенин, Маяковский, Гиппиус, Сологуб, Клюев, Хлебников, Орешин, Пастернак, Твардовский, Прокофьев. Это только имена старших русских поэтов. В записях Свиридова многие из них упоминаются, о некоторых есть разные, в том числе и нелицеприятные слова. Но чтобы не писал композитор о Маяковском или Пастернаке, читателю всегда не лишне будет держать в уме, что Свиридов — автор патетической оратории и кантаты «Снег идет», до сих пор едва ли не лучших произведений на стихи этих поэтов в русской музыке. Любимым поэтом Свиридова был Сергей Есенин. Судьба поэта неразрывно связана с судьбой его народа. Моцартианство Есенина, отношение к Есенину других поэтов, его современников — все это тема размышлений композитора. О Есенине Свиридов пишет кровью сердца, страстно, точнее даже сказать пристрастно. Любого критика Есенина, независимо от его места на литературном Олимпе, он подвергает остракизму, уничижительной антикритике. Наряду с мыслями о Есенине читатель найдет в записях композитора оценки поэтов русского Серебряного века, поэзии Блока, Клюева, Гиппиус, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. В высказываниях Свиридова, разумеется, отразилась его собственная точка зрения, но считаю необходимым еще раз предупредить читателя, что круг его мыслей об описываемых явлениях, в том числе и об этих поэтах, публикуемыми здесь высказываниями, не ограничивается. Есть и другие оценки, и другого рода размышления. Вообще, читателю необходимо иметь в виду, что настоящее издание, куда вошли далеко не все сохранившиеся письменные источники из личного архива композитора, не может дать адекватного представления обо всем многообразии его взглядов и вкусов. Думаю, что даже тогда, когда будет опубликовано все, что сохранилось в личном архиве, все воспоминания друзей, близких, свидетельства всех, кто общался с композитором, вряд ли окажется возможным составить точную картину истории свиридовской мысли. Можно говорить о его более или менее устойчивых взглядах, вкусах, привязанностях и пристрастиях, но следует помнить, что сознание Свиридова, как и сознание любого человека, изменялось на протяжении жизни. В своих комментариях я пытаюсь, насколько мне позволяют источники или собственная память, показать разнообразие свиридовских оценок и суждений по разным вопросам, в том числе и в отношении некоторых упоминаемых здесь поэтов. Новая поэзия всегда влекла к себе композитора, равно как и поэтов влекло имя классика современной вокальной музыки России. Свиридов знал Бориса Слуцкого и Михаила Исаковского, Мустая Карима и Кайсына Кулиева. Он был в дружеских отношениях с более молодыми поэтами — Станиславом Куняевым, Владимиром Костровым, Владимиром Лазаревым и Юрием Кузнецовым. Он внимательно следил за развитием русской поэтической школы. Библиотека композитора содержит в себе великолепную подборку поэзии 60-х, начала 90-х годов. Систематически читая толстые журналы, получая разные альманахи и поэтические сборники, он знал все новинки, всегда интересовался новыми именами, стихотворениями. Многими открытиями он был обязан критикам и литературоведам, таким как Юрий Селезнев и Вадим Кожинов, Прокушев и Непомнящий. Он ценил ученых-исследователей творчества поэтов. С некоторыми из них он поддерживал теплые отношения, иногда переходящие в дружбу. Именно так сложилось у него общение с замечательным знатоком творчества Клюева Сергеем Ивановичем Субботиным, человеком необычной судьбы, физико-химиком по образованию, увлекшимся поэзией и ставшим профессиональным литературоведом. В свиридовской музыке большую роль играет изобразительный элемент. Композитор не любил мыслить абстрактными звуковыми формулами. В творчестве он шел от поэтического слова или от зримого образа. сам признавался, что не может писать безобразную музыку. В его музыке значительное место занимает пейзаж. Георгий Васильевич обладал не только цветным слухом, но и особенным даром звукового воплощения пространственных представлений, пластических образов. В его творчестве силен созерцательный элемент. В его произведениях много воздуха, открытого пространства. Есть и конкретные звуковые зарисовки, пейзажи, картины. «Наш север», «Рыбаки на Ладоге». Композитор воспел «Курскую землю», «Подмосковье». В его произведениях на стихи Пушкина и других поэтов воспет Петербург. Городу его юности более всего посвящено музыке у Свиридова. Петербургские зарисовки присутствуют в музыке к кинофильмам «Пржевальский», «Римский-Корсаков», «Доверие», «Красные колокола». Не говорю уж о Блоке. Он у Свиридова почти весь петербургский. Петербургские песни, поэма для баритона с фортепиано «Петербург», кантата «Прощание с Петербургом», петербургская песенка, петроградское небо мутилось дождем, пушкинскому дому. Есть маленькие, чисто лирические этюды. На стихи Николая Брауна написана чудесная хоровая акварель «Зимняя канавка». Есть и величественная гробница Кутузова, пушкинская перед гробницею святой, где в торжественном тихом гимне воспет Казанский собор. У Свиридова слух обладал чудесным даром видения, а глаз слышал.